Лина проснулась в предрассветных сумерках от сильного холода. Открыв глаза, она увидела, что все вокруг покрыто снегом. За ночь его выпало на горе сантиметров 5. Костер почти полностью прогорел, дымил низкой кучкой угля. Дров больше не было. Девушка этому сильно удивилась. Она совершенно не помнила, как бросала их в огонь. Морщась от боли в затекших суставах, Лина сорвала несколько пушистых веток стланника, струсила с них снег, бросила в костер, быстро раздула горячие угли. Смолистая хвоя весело затрещала. Девушка поспешила подбросить еще одну охапку, надеясь согреться хоть немного, а главное – прогнать холод из развешанной одежды. Надевать ледяные тряпки на голое тело было бы сущей мукой. Кашляя от едкого дыма, практикантка кружилась перед огнем, ловя тепло и следя, чтобы высокое пламя не повредило вещи. Помахав над ними почти сухой футболкой, она быстро натянула ее, не давая тонкой материи остыть. Камуфляж не высох, но, по крайней мере, вода с него уже не лилась. Хуже обстояло дело с обувью, ботинки насквозь пропитались влагой. Казалось, что они стали весить в два раза больше. Подсохшие носки не слишком улучшили эту печальную ситуацию, а нормального мха сейчас нигде не найти. После суточного дождя и снега тут вымокло все. Натянув тяжелый разгрузочный жилет, Лина взглянула на небо. Оно все еще хмурилось, но тучи были редкие, какие-то рваные. Облачный слой стал жидким, за ним явственно различалось солнце, вершину Гольца на несколько мгновений осветили его яркие лучи. Поняв, что сегодня жары не предвидится, Лина на минуту включила рацию, внимательно вслушалась в тишину, горестно нахмурилась. Спасатели неоправданно запаздывали, то ли случилось что-то непредвиденное, то ли радист оказался необязательным человеком, и ее послание не дошло до адресата. Спрятав радиостанцию, она повесила на плечо карабин, упрямо шагнула вперед. Ей ничего не оставалось делать, как продолжать преследование. Через километр адского пути, уже выбираясь из сплошных дебрей кедрового стланника, она нашла теплое кострище и поняла, что ночевала рядом с врагом.